Глава 6. «Вы?» «Я, как видите». Олег едва заметно улыбнулся. «Нет, он еще и улыбается», — вспыхнула мгновенно спичка, увидев его улыбку. От переполнявших ее эмоций Мария задохнулась и никак не могла подобрать правильное выражение. Сжимала и разжимала кулачки, сверкая гневным взглядом. Повторяла, как заведенная. «Вы? Да как вы? Да как у вас? Да как же вам?» Поняв, что нужные слова все никак не находятся и не складываются в предложение, резко и шумно выдохнула и задержала дыхание, пытаясь собраться и успокоиться. В голове крутились лишь ругательства, что, интересно, нецензурное. «И откуда они только вылезли-то?» — удивилась сама же. «Нет, так нельзя. Рядом дети». Олег, сделав вывод, что ничего толкового он пока от Марии Ивановны не услышит, посмотрел на сына, окинул сначала Гришу взглядом, потом окружающее пространство и спросил. «Что тут произошло, сын?» «Да как всегда, пап». И ребенок вздохнул в точности, как он сам, когда собирался с духом что-то сказать. Однако продолжить мальчик не успел. Его перебила Марья. Собрав, наконец, мысли в стройное предложение, девушка ринулась в наступление. На Олега. «Как вы могли оставить такого маленького ребенка без присмотра? В торговом центре, где толпа народа, но никому нет дела до других. А он тут один, на виду у всех и с дорогущим гаджетом в руках. Да он же чуть в беду не попал. Вы хоть понимаете, что у вас, как его отца, можно привлечь по закону?» «Что?» Олег от неожиданности моргнул и переспросил подозрительно тихо. «Привлечь меня? По закону? За что? Что я сделал?» «Как за что? За оставление маленького ребенка без присмотра!» Олег скрипнул зубами. «В этом Марья, чтобы ее Ивановна была права». Он только собирался было ей все объяснить, как от нее прилетело новое обвинение, больше похожее на наезд. «Или вы уже совсем все свои мозги пропили?» «Кто я?» Настала очередь Олега забывать все приличные слова. «Да что эта пигалица себе позволяет?» Второй раз она подозревает его в пьянстве. Что за ерунда-то? А от консьержки между тем неслось. «А, поняла. Хотите сказать, что элитным пойлом их не пропивают? Только здоровье поправляют, да?» Марья набрала побольше воздуха в легкие. «Так вот, смею вас заверить, Олег Михайлович, алкоголь, что дешевый, что дорогой, одинаково негативно влияет на мозг человека. Если, конечно, этот самый мозг у человека имеется». Неожиданно Машу перебил мальчик. Гриша, дернув отца за руку, спросил, обращаясь только к нему. «Пап, а почему эта тетя...» «Меня зовут Марья Ивановна». «Это Марья Ивановна на тебя ругается. Разве ты заслужил?» Сын точно так же, как и он сам, искренне не понимал. «Да вот и я не пойму, сын». Олег пожал плечами. «Мне кажется, что я не заслужил. А ты как считаешь?» «Я считаю, что не заслужил. Может, мы ей объясним, что ничего не случилось? Я же смог постоять за себя. Меня дядя Вова научил, как надо защищаться». Последнее предложение Гриша произнес, явно гордясь собой. «Господа Свиридовы, а вам никто не говорил, что это неприлично говорить о присутствующем человеке так, словно его рядом с вами нет?» Попыталась пристыдить отца и сына девушка. «А говорить о нем, когда его нет, разве прилично?» Задал Гриша вопрос уже и ей. Взгляд мальчика был внимательным и очень серьезным. Такого вопроса Мария не ожидала услышать. А ведь должна была бы. Она педагог. Всякого уже наслушалась и думала, ко всему готова, а вот поди ж ты. И тут Марию осенила догадка. Кажется, малыш, который говорит подозрительно умные вещи, гораздо старше, чем выглядит. Как же она так ошиблась в отношении возраста мальчика? И словно в подтверждение ее мыслей ребенок продолжил. «Мария Ивановна, почему вы ругаетесь на моего папу? Я ведь смог за себя постоять. Я совсем не маленький. Мне уже 7 лет. И в этом году я в школу иду. Правда, пап?» «Правда, сын. Ты не маленький», — поддакнул Олег. И тут до него дошел смысл наезда от этой правильной консьержки. Он держал в руках коробку с коньяком. Она что же, правда решила, что он покупал себе выпивку и поэтому бросил ребенка? «Марья Ивановна, вы всерьез решили, что я могу бросить собственного ребенка ради вот этого?» Он потряс перед ее лицом коробкой. «Серьезно? Я похож на алкаша, способного променять безопасность своего сына вот на это? Но все пока говорит именно в пользу моих слов». Не унималась эта принципиальная. «Пока вы бегали вот за этим?» Она показала взглядом на коробку в руке мужчины. Я заступалась за вашего сына, потому что его только что чуть не...» И тут Маша поняла, что волчонка давно уже и след простыл. Как, кстати, и всей стаи. «Пап, я сам за себя заступился. Это Марья Ивановна?» — поправился мальчик под взглядом отца. «Пришла тогда, когда я его уже завалил». И тут настала очередь Олега впадать в запоздалый шок. Его сын кого-то завалил? Нет, Гришка, конечно, у него молодец. Но что, он и подрался? «Гриш, а что ты там говорил о дяде Вове? Чему он тебя научил?» Сын понял, что об этом можно было и не говорить отцу. Понуро опустил голову, вздохнул и все-таки рассказал о том, что тут несколько минут тому назад произошло. А Маша слушала мальчика и понимала, что опять выглядит глупо перед Олегом. Обидчика его сына уже и след простыл. Волчонок испарился, едва увидел того, кто сильнее. И это была не она. Гриша, кстати, был прав. Он сам за себя смог постоять. Она подошла к нему, когда уже все случилось. Точнее, ничего страшного для Гриши как раз и не случилось. И, наконец, она действительно ошиблась в отношении возраста ребенка. Ему, оказывается, уже 7 лет, просто он маленького роста. Пока. Если судить по его отцу, то мальчик скоро вырастет, догонит своих сверстников и перегонит их. Что же касается алкоголя, то вот тут еще ничего не известно. Хотя у богатых, как известно, свои привычки. Это ее отец пил дешевое пойло, а уж Свиридов-то точно мог себе позволить элитную выпивку. Тут вон одна коробка чего стоила. «Извините», — проговорила Марья, привлекая внимание отца и сына. Обращаясь к Олегу, пояснила. «Я всего лишь пыталась заступиться за вашего сына». Потом перевела взгляд на мальчика, извинилась и перед ним. «Гриша, извини. Ты, конечно же, справился сам. И да, ты уже большой и можешь сам за себя постоять, но иногда надо уметь просить о помощи». Не дожидаясь их ответов, Маша развернулась и пошла к выходу из торгового центра. Она умела признавать свою неправоту. И не только перед взрослыми, но и перед детьми. «Пап, а мы что, ее обидели?» — удивленно спросил Гриша, вновь дернув отца за руку. «Кажется, да, сын». Олег вздохнул и уверенно проговорил. «Ну ничего, мы еще извинимся перед ней. Я знаю, где она работает». Правда, о том, что он и сам ошибается, Олег еще не подозревал.